Дарья Ратникова. Доктор для сироты. Пролог. Колеса кареты чавкали по глубокой грязи. Прошло всего лишь полчаса, как стало ясно, что они безнадежно отстали от экипажа господина Равенстера. Как так получилось, непонятно. То ли частые перекрестки на дороге тому виной, то ли сильный туман, так что дальше своего носа ничего не видно. Тайла, Морена и их гувернантки ругали, на чем свет стоит кучера, который клялся, что знает дорогу, как свои пять пальцев. А вышло, ну, то, что вышло. Анна в разговоре участия не принимала. У нее от долгой тряски в карете разболелась голова. Сейчас бы выйти на воздух, подышать, но на все ее просьбы будет один ответ. В такое позднее время девушке не пристало гулять одной, даже возле кареты. Даже меньше четверти часа, а гувернантку приемный отец ей не выделил. Хватит с нее, сироты и пансиона. Ей не очень-то хотелось ехать, но господин Равенстер, она так и не научилась называть его отцом, приказал им собраться всей семьей и направиться в столицу, а его приказания не обсуждались. Королевского судью требовал к себе его величество, а они должны были быть на виду. Впрочем, от нее, сироты, как всегда презрительно говорил господин Равенстер, многого не требовалось, только не опозорить семью. Ни балов, ни развлечений ей не полагалось. Да, она сама и не хотела. Приемный отец очень хорошо умел показывать голосом, жестами и всем своим видом, что она всего лишь безродная сирота, дочь обанкротившегося аристократа, его троюродного брата. В общем, седьмая вода на киселе, которую он приютил исключительно из милости. Она прямо и слышала, как он говорит эти слова, постукивая костяшками трости. «Исключительно из милости, запомни, Анна, и будь мне благодарна, что я дал тебе образование и вытащил из того болота, в котором ты должна была сгнить». А если она в ответ отвечала дерзким тоном или не то, что господину Равенстеру хотелось слышать, то получала его тростью по кончикам пальцев, как розгой. При воспоминании об этом пальцы сами задергались. Анна сжала губы. Все-таки пансион — это не так уж плохо. Совсем не так уж плохо. Иногда она искренне сочувствовала Тайле и Морене, потому что, если сказать по справедливости, доставалось не только ей. Но она все же большую часть года проводила в пансионе, возвращаясь в имение Равенстеров только на зимние и летние каникулы. Пока карета медленно ехала, кучер вполголоса ругался. А сестры рассуждали, что дальше делать. Она отрешенно смотрела в окно. Только тьма и туман, и никто понятия не имеет, где они очутились. Хотя это в любом случае было бы лучше, чем сидеть сейчас с приемным отцом, который постоянно был чем-то недоволен. Если сестер в столице ждали балы и возможность найти выгодную партию, как говорил приемный отец, для нее там ничего не было, поэтому она с тоской вспоминала родной пансион. Для кого-то его стены были тюрьмой, но для нее возможность вырваться из семьи Равенстеров. Она мечтала стать сначала учительницей при пансионе, а потом, возможно, и гувернанткой, вернуть господину Равенстеру все, потраченное на ее обучение. А дальше? Дальше она не заглядывала. «Смотрите, там что-то светится!» Вдруг закричала взволнованная Морена, до этого сонно смотревшая в окно. Анна выглянула наружу. Действительно, впереди из тумана светились огни, похожие на окна какого-то большого дома. «Давайте заедем туда! Может быть, нам подскажут дорогу?» «Госпожа Морена, это, наверное, частный дом. Будет неприлично в такое время явиться туда. Госпожа Милис». Гувернантка Тайлы попыталась возразить, но все уже так устали от дальней дороги, что Тайла с радостью поддержала сестру и приказала кучеру подъехать к дому поближе. Вскоре карета въехала в какое-то подобие подъездной аллеи. В конце аллеи горело несколько фонарей, но так тускло, что они едва освещали воздух вокруг себя. Через несколько минут они приехали. Карета остановилась возле высокого мрачного здания, очертания которого терялись в темноте и тумане. «Наконец-то мы приехали! Хоть куда-то!» Тайла первая открыла дверцу и спрыгнула туда в темноту. «Госпожа, ну так не принято! Позвольте мне пойти первой!» Милис вылезла вслед за Тайлой. «Ох, и задаст же нам отец!» — шепнула Морена Анне, когда они вылезали из кареты. «Да, господин Равенстер не будет разбираться, кто виноват. Попадет и кучеру, и им всем, особенно если подвернуться под горячую руку». Пока они разминали ноги на лужайке, Милис уже стучала в закрытую дверь. Они прождали, наверное, минут 5, прежде чем за дверью послышались шаги. «Кто там?» — раздался женский голос. «Молодые госпожи Равенстер со слугами!» Тайла всегда говорила прямо и по существу. Приемного отца хорошо знали в королевстве. Правда, больше боялись, чем уважали. Вот и эта служанка не была исключением. Дверь открылась. На пороге стояла совсем молоденькая девушка, вытирая руки об передник. «Заходите, пожалуйста, госпожи! Заходите! Только что я могу сделать? Хозяйка нонче уехала в город!» Она нервничала и теребила передник. «А хозяин есть дома?» Нетерпеливо перебила ее Тайла. «Ну нет! Хозяина здесь давно нет! Но есть господин Дженсен! Он как раз недавно вернулся!» «Ну вот и позовите его!» «Хорошо, госпожи! Как вам будет угодно!» Служанка кивнула. «И проводи нас в гостиную! Ты что же, не видишь, что госпожи устали?» Приказала госпожа Милис. Она совсем уже оправилась от долгой и неприятной дороги и снова стала старшей гувернанткой. Служанка послушно кивнула и повела их в гостиную. Анна с интересом рассматривала то, что удалось увидеть в этом доме при неверном свете свечей. Дом был большой и старинный. Пожалуй, не моложе ее пансиона. Но такой чистоты и строгости здесь не было. Хотя, впрочем, и обилие дорогих вещей, как у господина Равенстера, тоже не наблюдалось. Старый дом, доживающий свой век. В гостиной служанка их оставила, зажгла свечи и ушла. Гостиной явно пользовались редко. На каминной полке и статуэтках лежала пыль, а часы на стене стояли. «Интересно, в какой дыре мы очутились?» Тайла поморщилась, а Морена брезгливо подняла подол платья. «Я надеюсь, здесь нам, по крайней мере, расскажут, как добраться до столицы». Анна молчала. После долгой дороги хотелось спать. А завтрашний день не обещал ничего хорошего. Скорее бы дождаться господина, за которым отправилась служанка. Наконец, за дверью послышались шаги. Какие-то странные, словно неуверенные. Наверное, тот самый таинственный господин. Несколько секунд тишины, потом дверь медленно отворилась. В проеме двери возник мужчина. В полутьме сложно было что-то рассмотреть, но вот он шагнул поближе, немного хромая, припадная на одну ногу. И Анна увидела совсем светлые волосы и бороду. Как ей показалось, мужчина был стариком, только глаза смотрели неожиданно молодо. Но так пристально рассматривать мужчину нехорошо, пусть даже они и не молодые люди, как говорилось в своде правил для юной леди. Анна смутилась и потупилась, успев увидеть, что одет мужчина был в потрепанный, видавший виды сюртук неопределенного цвета. Он сделал еще несколько шагов вперед, а потом произнес: «Добрый вечер, сударыни!» Такое старомодное обращение, но голос на удивление звучал молодо. «Хозяйка пансиона сейчас в отъезде. Я могу чем-то помочь?» «Мы хотели бы узнать дорогу до столицы и переночевать», — госпожа Милис говорила спокойно, но Анна скосила глаза и увидела, какие рожи корчила Морена. У сестры была страсть всех передразнивать. Ну, конечно, никто и никогда не заподозрил бы это милое создание в таком занятии. Почему-то ей стало неприятно смотреть на то, как сестра передразнивает незнакомца. Ведь кроме его физических недостатков, его пока не за что было дразнить. Да и возраст требовал больше уважения. Анна не знала, куда девать глаза. Подняла голову и встретилась с пристальным взглядом господина Дженсена. Ей стало неловко, и она отвернулась. В который раз, удивившись неожиданно молодому взгляду. А госпожа Милис тем временем узнавала все больше и больше подробностей. Оказывается, они оказались в пансионе для девиц неблагородного происхождения. Он располагался в какой-то глуши, достаточно далеко от столицы. Разумеется, господин Дженсен обещал показать дорогу. Анна сразу почувствовала острую жалость к воспитанницам пансиона. Она знала, чувствовала на себе, что такое быть ученицей без средств. А быть еще вдобавок и ученицей без благородного происхождения, надо выяснить дома, что это за пансион. Может быть, получится как-то навестить его и помочь ученицам. Не сейчас, конечно, а потом, когда она будет уже самостоятельной девушкой. К когда за каждый свой шаг она не должна будет отвечать перед приемным отцом. Я не могу выделить вам лучшие комнаты, просто потому что я всего лишь такой же скромный квартиросъемщик». Задумавшись, она потеряла нить разговора. Господин Дженсен, видимо, достаточно терпеливо отвечал на просьбы госпожи Милис. «Но это дочери господина Равенстера, королевского судьи. Хорошо, но все равно выделить вам лучшие комнаты не в моей власти». Мужчина говорил спокойно. Его голос звучал уверенно и почему-то немного печально. Анна поймала себя на мысли, что ей нравится, как господин Дженсен отвечает на претензии гувернантки. «Могу попросить слуг принести несколько диванов сюда, в гостиную, и передать вам свой скромный ужин». «Я это так вам не оставлю», — зашипела госпожа Милис. «Девушкам такого положения не пристало ночевать, как кухаркам. Ничем не могу помочь», — пожал плечами мужчина и, развернувшись, похромал обратно к двери. Анна обернулась на сестер. Они откровенно забавлялись. «Приключения! Это так замечательно!» Уже ночью, скромно поужинав, сдвинув диванчики друг к другу, они лежали, накрывшись головой одеялами, и перешептывались. «Как тебе понравился этот господин, а, Тайла?» «Не могу на него смотреть. Прямо дрожь пробирает. Милис права. Отец задаст нам за то, что мы здесь ночевали. Да еще и в гостиной, да еще и общались с такими людьми. Пансион для неблагородных девиц. Ужас! И сам этот господин тоже не из благородных, старый, хромой. Да еще и выражается так странно. Быстрее бы уехать отсюда. Завтра уедем». Морена задумчиво смотрит в потолок. «А мне бы хотелось погулять здесь, поговорить со здешними девушками. Наверное, это интересно». «Интересно ей. Ты лучше подумай о том, что завтра нас будет ждать бал. И куда более интересное общество». «И впрямь. Я уже почти забыла про это». И девушки вернулись к обсуждению нарядов. Анна тоскливо вздохнула. Ей на бал никогда не попасть. Не сказать, чтобы она стремилась, но часто думала, что все могло бы сложиться по-другому, не обанкротился бы ее отец. Но, увы, нет смысла жалеть о несбыточном. Она заснула быстро. А утром, еще по заре, они сели в карету и отправились в столицу, по правильной дороге, наконец-то. Приемный отец не любил ждать.